Глава 19. Между тем, жизнь на острове шла своим чередом. Ученые по-прежнему работали над схемой обратной связи. Кое-что продвинулось вперед, но прибора, при помощи которого дельфины могли бы понять человека, не было. Поль в свободное от исследований время чертил разные проекты металлургических заводов. Наиболее удачным, пожалуй, был проект небольшого, но производительного, по его расчетам, завода парома. Вечерами за чашкой чая он с азартом отстаивал то один, то другой проект. Присутствующие, надо сказать, с интересом выслушивали его предложения. Ихтиандр за это время изменился. Он стал воспринимать некоторые ранее непонятные ему жизненные ситуации. Очень помогла дружба с сыном Вильбоа. Жак много рассказывал о своей прежней жизни. Некоторые эпизоды ему приходилось объяснять. Особенно интересовали Ихтиандра отношения между мужчиной и женщиной. Однажды после обеда они уединились, и Жак рассказал историю своей любви. «После последнего плавания, которое завершилось кораблекрушением, и ты спас меня, я должен был встретить свою невесту в Марселе и через месяц обвенчаться с ней». А дальше мы планировали поездку на остров к родителям. Все наши предыдущие плавания проходили успешно, и мы возвращались по графику. Но здесь вышла вот такая задержка. Когда я отправился в путь по Южной Америке, то написал Жаклин 3 письма с обратным адресом. Сначала до востребования в Панаму, а затем с адресом моих родителей, несмотря на то, что собирался плыть сразу в Европу. Времени было слишком достаточно, чтобы получить от нее ответ. В Панаму я прибыл за неделю до отправления пароходов на Новую Зеландию и во Францию. «И что же, ты так ничего и не получил?» «Получил. За день до отплытия пароходов. Мне пришла телеграмма с таким содержанием. Слишком поздно. Я вышла замуж. Жаклин». «Ихтиандр, ты не можешь представить себе моего состояния, которое я испытал тогда». «Почему же, Жак? Я был в твоем положении, насколько я понимаю тебя, и чуть не утопился». При этих словах Ихтиандр как-то грустно улыбнулся. «Как? У тебя есть любимая девушка?» Жак удивленно смотрел на друга. Ихтиандр коротко рассказал историю своей любви. «Весь этот путь я проделал только ради нее. Но я не знаю, где она, что с ней и нужен ли я ей. Я очень обязан твоей семье за то, что нашел здесь тихий уголок. Здесь нет Зуриты, но на сердце теперь неспокойно из-за нее». «Да, вот это история. А я все хотел спросить, нравится ли тебе Розали?» «Розали замечательная девушка, она хороший друг. Но я люблю только Гутьерре». «Сейчас я понимаю. Скажи, Жак, ты уже забыл Жаклин?» «Трудно сказать», — задумчиво ответил Жак. «А ты не хуже меня разбираешься в этом. Пока я не увижу собственными глазами Жаклин, ты знаешь, я в последнее время начал сомневаться в той телеграмме». «Так в чем же дело? Плыви и разберись». «Ты читаешь мои мысли. Я действительно собираюсь в Европу. Только вот родители. Ты же понимаешь, ведь другого такого спасителя нет, а ты останешься здесь». Жак улыбнулся. «Я шучу, Ихтиандр. А ведь Розали влюблена в тебя». Ихтиандр внимательно посмотрел на друга. «Я не подавал ей повода». «Эх, друг, ты все же мало жил среди людей. Иногда достаточно одного взгляда, а иногда... Иногда всю жизнь будешь стоять с цветами на коленях перед любимой женщиной и ничего, кроме, в лучшем случае, снисхождения, не добьешься». «И ты стоял?» «Нет, но я знаю, я видел это. Чтобы понять, надо жить в Париже». «А как ты познакомился с Жаклин?» «Это было в театре оперы и балета. Меня в тот вечер случайно затащил туда товарищ. Вообще жизнь в обществе предполагает определенные нормы поведения». Ихтиандр вопросительно посмотрел на друга. «Но это значит, что хотя ты что-то и не хочешь делать, но ты обязан. Устраивать приемы у себя, выезжать в оперу, говорить комплименты дамам и так далее. Далеко не все переносят это. Ну так вот, я, конечно, бывал и раньше в театрах, на выставках и концертах, но в тот вечер я увидел ее. На улице была зима, но мне захотелось подарить ей все цветы Парижа. Жак грустно улыбнулся. «Все, пожалуй, сильно сказано, но целую охапку роз я все же достал. Было много других поклонников и цветов, но судьба подарила мне тот единственный взгляд, который сказал нам о любви. Бывают в жизни случайности, которые потом определяют всю твою дальнейшую жизнь. В тот вечер я случайно согласился пойти на балет, а случайно заболевшая первая балерина была заменена дебютанткой, моей Жаклин». Жак надолго замолчал. Они сидели в уютной бухточке, а рядом шумел океан. «Прошла зима, а затем наступило лето», — продолжал Жак. «Это были последние студенческие каникулы. Я не поехал к родителям. Чудесное время». «Что тут делает наша молодежь?» — послышался издали голос Мирей, которая вместе с Жанет прогуливалась по побережью. «Что же вы, друзья, полдник пропустили? Девушки не могли вас найти». Жак посмотрел на часы. «Да, пожалуй, засиделись мы тут». В это время у побережья появилось стадо дельфинов. Жак заметил, с каким интересом их Тиандр наблюдал за ними. «Мы, пожалуй, искупаемся, мам». Жанет посмотрела на сына. «Конечно, конечно». Через минуту друзья были уже в океане. «Ох, Мирей, ты не представляешь, как мы обязаны этому человеку. Я понимаю тебя, Жанет. Жаль, что у нас с Винсентом нет детей. Вы молодые люди, еще Бог даст, будут. У нас Жак родился на 4-м году совместной жизни. Жанет, а Розали он очень нравится. Право не знаю, что тебе ответить. Я и Арман тоже заметили это. Девочка неопытна, молода. Видно, как она пытается скрыть свои чувства». Неожиданно со стороны океана донесся крик. Жанет вздрогнула, и обе женщины напряженно посмотрели в сторону купающихся. Жак и их Тиандр резвились на дельфинах. «Раньше я как-то спокойно отпускала и мужа, и сына в океан. А теперь тревожно», — сказала Жанет, садясь на песок. «Значит, и ты заметила чувства Розали?» «Да». А Диана посматривает на Жака. «Да что ты? Неужели так?» «Ну, тогда все в порядке. Наши девочки стали девушками. Надо ждать новых забот. Жак как-то написал, что у него есть подруга, но после того, как он вернулся, ни разу о ней не упоминал». «Может быть, он говорил с отцом?» «Нет, Арман мне бы сказал». «А если их Тиандр полюбит Розали, как ты поступишь?» «Ты имеешь в виду его происхождение?» «Не только. Мирей, ты же знаешь наше отношение к тому положению, которое мы занимали во Франции. Для меня и Армана деньги и связи не главное в жизни. Мы все убедились в порядочности их Тиандра. Конечно, жизнь в океане наложила на него определенный отпечаток». Разговор был прерван выходящим из воды Жаком. «Мама, посмотри, что их Тиандр достал для вас». Женщины встали, и на ладонях обеих оказалось по одной крупной жемчужине. «В Париже такая пара стоит целого состояния». Поблагодарив их Тиандра за такой подарок, женщины и молодые люди направились к дому. Поздно вечером, когда все разошлись отдыхать, Жак зашел к родителям и начал разговор о поездке в Европу. Причин для дальнейшего умолчания о бывшей невесте не было, и Жак обо всем рассказал. «Тогда есть ли смысл ехать во Францию?» – спросил отец. Жак поделился своими сомнениями. Потом он упомянул о тех делах, которые необходимо было ему решить. Пора и Розали показать Европу. Ей нужно учиться. Она ведь совсем взрослая, — закончил он. А поедет ли она? Захочет ли расставаться с их Тиандром? — спросил отец. Жанет умоляюще посмотрела на Армана. Тогда Жаку пришлось рассказать историю отношений их Тиандра и Гутьерре.